Интерлюдия. Земля, далекое будущее, альтернативная историческая линия. Глава написана при участии Виталия Сергеева и Александра Шуракова, оказавших автору поистине неоценимую помощь в создании непротиворечивой исторической картины альтернативного мира. Расположенная в недрах горы Рейвен-Рок в Пенсильвании, убежище было построено в условиях строжайшей секретности еще в середине XX века, когда американский истеблишмент серьезно опасался, что проклятые советы вот-вот неожиданно ударят по США своими неотразимыми атомными ракетами. Но Третья мировая, победить в которой американцы и их союзники даже не надеялись, несмотря на все усилия инженеров и разведчиков и бахвальство некоторых генералов, так и не началась. Да большевики, собственно говоря, не особо-то и угрожали применением своего сверхмощного оружия. Их тогдашний вождь, смены которому, как казалось, не будет вовсе, прямо заявил: «Американский народ не враг народу советскому, в отличие от тех, кто в данный момент находится у власти или же контролирует основные капиталы. Но трогать нас не стоит, поскольку ответ окажется мгновенным, несимметричным и крайне жестким. Так что заранее предупреждаем. Если что, потом не обижайтесь. А с радиацией мы вам побороться поможем. У нас богатый опыт. Пока, правда, исключительно теоретический. Но теория, как известно, имеет тенденцию подтверждаться практикой. Многочисленные аналитики Пентагона долгое время ломали головы, что именно означает этот самый несимметричный ответ. Доходило до того, что даже привлекали известных математиков, поскольку само понятие определенно относилось именно к этой научной области. Но так и не поняли. А затем стало не до того. Поскольку нажиться на очередной мировой войне, как планировалось еще в середине 30-х годов, так и не удалось, страну накрыл жесточайший экономический кризис, сравнимый разве что с преснопамятной Великой депрессией, а во многом даже ее и превосходившей. А ведь как поначалу все хорошо получалось. Заботливо возвращенный стараниями промышленников и банкиров, за которыми бдительно приглядывали правящие круги США и Англии, германский вождь, с превеликой радостью дополнивший нацистскую идеологию, к которой пришел еще в далеком 1918 году, сразу после окончания прошлой мировой войны, идеями итальянского фашизма, быстро подмял под себя большую часть Европы, которая, впрочем, не особенно и сопротивлялась, что вполне укладывалось в разработки тех же самых аналитиков и политических советников, и начала со всей готовностью и тщанием работать на военную машину Третьего рейха, после чего послушно направил взгляд и свои танковые дивизии на восток. Начавшаяся в 20-х числах июня война пошла практически по заранее просчитанному, можно даже сказать, идеальному сценарию. Казалось, еще месяц, максимум два или три, и все будет окончательно кончено. Оказавшись перед угрозой полного разгрома, русские неминуемо запросят помощи. А поскольку бесплатной помощи не бывает, в карманы бизнесменов потекут все усиливающиеся денежные потоки, благо золота у большевиков имеется и весьма немало. Вот только к концу осени 1941 года стало окончательно ясно, что, несмотря на первые и весьма впечатляющие успехи, никаких шансов на быструю победу у немцев нет. Как именно большевикам удалось остановить казавшуюся практически непобедимой военную машину вермахта, никто так и не понял. Но факты, как известно, вещь упрямая. К концу 42-го уже не оставалось никаких сомнений, что русские не только не сдадутся, но, судя по всему, даже не попросят военной помощи, на чем во многом и строилась вся стратегия дальнейших действий. Строилось, понятное дело, не столько политиками, и уж тем более не военными, сколько владельцами крупнейших капиталов и производств. Нет, ни малейшей паники среди посвященных тогда не возникло. Возник вопрос, Вступать ли в войну? А если вступать, то на каких условиях? Боевые действия в Африке – это, знаете ли, одно, а вот всерьез ввязываться в полноценную бойню на континенте – совсем иное. Зачастившие в Москву послы раз за разом отправлялись обратно, как выражаются сами русские, «не солоно хлебавши». Непреклонный нарком иностранных дел Молотов вежливо выслушивал подготовленные речи, после чего не менее вежливо сообщал, что обязательно донесет сказанное до высшего руководства страны, на чем, за редким исключением, все, как правило, и заканчивалось. Единственным, о чем все-таки удалось договориться, оказались поставки ГСМ, грузовых автомобилей и истребителей, да и то отнюдь не в тех масштабах, о каких мечтали их производители. Предложение же о поставках бронетанковой техники было решительно отвергнуто еще в самом начале. При этом непосредственно ведущий переговоры представитель «Лима-Локомотив» паровозостроительная и танкостроительная компания США, во время Второй мировой войны являвшаяся одним из производителей танков М4 «Шерман», позже утверждал, будто один из присутствующих на встрече русских генералов негромко произнес в адрес сидящего рядом товарищу почти непонятное, в английской транскрипции звучавшее примерно как «Ну и нахрена нам ихнее говно? Будто своей старой рухляди не хватает. Ничего, через пару недель новые 34-ки и КВ-1М в серию пойдут. Уже полегче станет». Про открытие второго фронта в Европе с советской стороны и вовсе не прозвучало ни единого слова. Создавалось полное впечатление, что большевики на самом деле искренне убеждены, будто сумеют справиться исключительно собственными силами. А в начале декабря американцы втянулись в войну с Японией на Тихоокеанском ТВД. Произошло это практически в те же самые сроки, что и в другом варианте истории, о котором, впрочем, в этом мире знали лишь несколько человек, видимо, по какой-то нелепой случайности, находящихся исключительно в столице Советской России. Потому американцы так и не поняли, что после атаки на Перл-Харбор ход боевых действий пошел несколько по иному сценарию, куда более благоприятному для островитян. Товарищ Сталин вовсе не собирался постоянно ощущать угрозу вражеского вторжения у своих дальневосточных границ, потому предпринял некоторые меры превентивного характера. Тем более император Хирохита, равно как и его Кабмин, отнюдь не настолько разделяли идеи фюрера, чтобы не прислушаться к нескольким оформленным секретным протоколам предложениям советского правительства. Второй фронт американцы с англичанами все-таки открыли, в самом конце 43-го высадившись в Италии. Москва официально активно приветствовала действия союзников, хоть злые языки утверждали, что использованные Сталином идиомы «лучше поздно, чем никогда» и «успеть к шапошному разбору» являются не только фигурами русской речи, но и несут в себе гораздо более важный подтекст. Иронию Иосифа Виссарионовича можно было понять. Советские войска к этому времени уже полностью освободили от захватчиков территорию СССР и вступили в Восточную Пруссию. В итоге Великая Отечественная закончилась в начале мая 1944 года взятием Берлина и подписанием безоговорочной капитуляции немецких вооруженных сил. Удалось ли большевикам взять в плен Гитлера вместе с ближайшим окружением, так и осталось тайной. Официально считалось, что он покончил с собой 20 апреля. Однако тело германского фюрера и его супруги журналистам и военным атташе союзников так и не предъявили. Перед этим подразделение советской армии, в которую РККА переименовали еще весной 42 года, вступили в Париж и Рим. Таким образом, СССР де-факто освободил практически всю Европу, за исключением несколько расположенных на Пиренейском полуострове стран и юга Апеннин, где уже высадились американо-британские войска. Всю войну остававшиеся нейтральными государства в зону советской оккупации не попали, а занявшая выжидательную позицию Турция согласилась на предложенные ей условия сотрудничества. Преемник великого Ататюрка, президент Исмет Инёню был весьма умным и дальновидным человеком, а заодно еще и отлично представлял возможности дальней бомбардировочной авиации Советов, базирующейся на крымских аэродромах. Захватить полуостров, несмотря на долгие кровопролитные бои, гитлеровцам так и не удалось. Отсутствие серьезных побед союзных войск на Европейском театре официально объяснили появлением у гитлеровцев некоего абсолютно достоверного источника в британском генштабе, благодаря информации которого немцы едва не разнесли в пух и прах англоамериканские силы на Апеннинах и предотвратили операцию «Нептун» – высадку морского десанта в Нормандии. Если в Италии союзникам удалось не только высадиться на континенте, но и достаточно далеко продвинуться, то высадка в Нормандии оказалась полностью сорвана. Немецкой разведке удалось вскрыть районы сосредоточения десантных и транспортных судов и, главное, подготовленных к погрузке запасов. И за трое суток до дня Д на порты и склады посыпались ракеты и бомбы. Не по штуке в час, как на Лондон, а куда более интенсивно. Сами немцы после удивлялись боевой производительности, которой удалось достигнуть в те горячие часы. Несколько часов на Портланд, Портсмут, Дартсмут, Бирмингем и другие порты пикировали самолеты, снаряды Фау-1 и баллистические ракеты Фау-2. Некоторые из В-1 оказались сбиты истребителями РАФ, поскольку опыт борьбы с этими прообразами крылатых ракет у британских пилотов имелся. Другие безвредно разорвались в море или на прибрежных холмах, но большинство нашли свои цели. Склады ГСМ, штабеля боеприпасов, стоянки автобронетехники и стоявшие под погрузкой суда. Уничтожить же несущуюся к цели ракету не имелось ни единого шанса. На подобное не была способна ни одна из существующих систем ПВО. А когда у одуревших от многочасовой стрельбы зенитчиков начали заканчиваться снаряды, а у пилотов горючее и силы, над проливом появились обычные бомбардировщики Люфтваффе, повторяла Адлер так на новом техническом уровне. Адлер так День Орла, название операции Люфтваффе, по началу массовых бомбардировок территории Англии в августе 1940 года. Войска, ожидавшие посадки, рассредоточенно и на достаточном удалении от побережья, практически не пострадали, но потеря большей части десантного и транспортного тоннажа и огромных материальных запасов делала высадку запланированного количества войск и, главное, снабжение их всем необходимым для боевых действий абсолютно невозможным. Разумеется, можно отремонтировать или построить новые суда, накопить горючие боеприпасы, но на это требовались многие месяцы, которых у союзников уже не было. Плюс ко всему, начавшиеся в разбомбленных портах и прилегающих городских районах массовые пожары, справиться с которыми не удавалось в течение нескольких суток, окончательно поставили на планах союзников жирный крест. Кроме того, всерьез увязшим в боевых действиях с Японией американцам было несколько не до того. У непокорных островитян неожиданно появились штурмовики и торпедоносцы неизвестных ранее типов, да и их новые подлодки все серьезнее угрожали кораблям американских вооруженных сил. Авианалеты на японские острова тоже оказывались все менее и менее успешными, при все больших потерях в технике и людях. Американские летчики вынуждены были признать, что джапы неплохо научились бороться с Б-25 и Б-17, со свойственной их нации организованностью, весьма эффективно сочетая возможности наземной ПВО и своих новых истребителей-перехватчиков. Территории бывшего Рейха и его ближайших союзников перешли под полную юрисдикцию победителей. Как ни скрежетали зубами союзники, изменить последнее не имелось ни единого шанса. Причем Кремль объявил, что ввиду особых обстоятельств и тяжести нанесенного ущерба, как материального, так и человеческого, решать судьбу Германии и прочих Отныне вправе исключительно Советский Союз и никто иной. Восстанавливать разрушенное нужно? Нужно. Вот пусть и восстанавливают. Вместе с венграми, итальянцами и румынами, которые тоже не в сторонке стояли, а вполне так себе участвовали в боевых действиях. Ну а как восстановят, там поглядим, что с ними дальше делать. В начале апреля 45-го года, после серьезного торга с западными союзниками, открыто, и самой Японией тайно, Советский Союз все же денонсировал пакт о нейтралитете, подписанный в 1941 году после завершения приграничного конфликта на Халхин-Голе. Однако фактически придерживался его еще год, до конца апреля 46-го, как и оговаривалось одним из его пунктов. И весь этот год в Японию, которая всю войну и без того получала от СССР информацию и ресурсы, переправлялись немецкие инженеры и военные специалисты, равно как и кое-какая трофейная техника. Поэтому, несмотря на непродление пакта, двор Хирохита был абсолютно убежден, что японский трон устоит только при помощи северного соседа. Ведь СССР свои обязательства полностью выполнил, честно помогая Японии, а в Европе большевики не только сохранили все монархии, но и вернули Габсбургов на венгерский престол. Объявленная в апреле 1946 года война долго не продлилась. Императорская армия серьезного сопротивления не оказывала, скорее усиленно делала вид, в результате чего большевики освободили Маньчжурию, Пекин, Пхеньян, Сахалин, Курилы, Корею и дошли до районов Китая, контролируемых Гоминьданом. К середине лета вся территория Японии оказалась оккупированной, а император в торжественной обстановке подписал акт о безоговорочной капитуляции, тем более что наложенные гайдзинами репарации оказались весьма умеренными, практически символическими. Вторая мировая война официально завершилась. Американцы же к этому времени, едва взявшие Маршалловы острова и надолго увязшие в боях на Филиппинах и в Микронезии, силами всего одной АУГ добрались до Токийской бухты лишь через несколько дней после этого. Но на подходе их встретил Тихоокеанский флот, а за сутки до этого советские посольства в Лондоне и Вашингтоне передали правительствам союзных государств документальные фильмы, запечатлевшие испытания некоего сверхмощного оружия, названного атомной бомбой. Лично ознакомившийся с кинолентой президент Рузвельт немедленно отдал генералу Дугласу МакАртуру приказ вернуть корабли обратно и до получения новых распоряжений избегать любых провокаций. После подписания капитуляции японцы передали власти большую часть вооружений национальным армиям оккупированных ими стран, а оружие Квантунской армии досталось Маньчжурии и Китайской Красной армии. Большая часть военнослужащих и флот были отведены в метрополию. Ядерное оружие Советский Союз создал еще в конце 44-го года. Манхэттенский проект США при этом успешно саботировался на всех возможных уровнях в результате широкомасштабной многоходовой операции НКГБ «Чистый дом», курируемой лично наркомом Берии. Уже доставленный в Нью-Йорк уран из рудников Шинкалобве в бельгийском Конго внезапно исчез, причем следователи ФБР были твердо убеждены, что эту беспрецедентную по наглости акцию провели агенты адмирала Канариса. Лишь по счастливой случайности операция немецкой разведки ни к чему не привела. Согласно перехваченным радиопереговорам, судно с похищенными контейнерами затонуло в Атлантике, будучи по ошибке торпедированным немецкой же подлодкой. Так ли все было на самом деле, не знал никто. Одновременно часть задействованных в проекте ученых-физиков либо внезапно пропала вместе с семьями, либо отправилась в лучший мир в результате нескольких трагических случайностей. В 1942 году, после закончившихся полным крахом экспериментов Энрико Ферми по теории развития цепной реакции в уран-графитовой системе, Армия США окончательно охладила к идее создания некоего гипотетического сверхоружия. Тем более внешняя разведка однозначно утверждала, что теория большой бомбы оказалась глубоко ошибочной, и от ее реализации отказался даже Гитлер, не говоря уж о большевистском вожде, открыто назвавшем подобное пустой тратой времени и народных средств. Сам ученый, так и не получивший американского гражданства, вскоре после этого вместе со своей женой Лаурой внезапно эмигрировал в Советский Союз, где его следы окончательно затерялись. СМИ писали, что немедленно после переезда он был обвинен в шпионаже в пользу США, арестован и репрессирован, сгинув в одном из бесчисленных лагерей ГУЛАГа, затерянном на бескрайних просторах загадочной Сибири. К маю 1946 года СССР успешно испытал две атомные авиабомбы и баллистическую оперативно-тактическую ракету Р-2 с ядерной боевой частью. Впрочем, об испытаниях ракеты не сообщалось, так что официальные успехи Советов, на первый взгляд, казались достаточно скромными. А сверхсекретный исследовательский центр в Пенемюнде был практически полностью уничтожен в результате массированных британских и советских бомбардировок и вызванной одной из них аварией на крупнейшем в мире заводе по производству жидкого кислорода. То, что персонал полигона вместе с руководителем ракетного проекта Вернером фон Брауном, документацией, готовыми образцами вооружений и производственными мощностями был захвачен и вывезен в СССР буквально за несколько часов до аварии, большевикам долгое время удавалось скрывать. После успешных испытаний нового оружия у Советского Союза остается еще 9 боеголовок. Впрочем, теперь никто уже не сомневается, что скоро их станет намного больше. Одновременно с развитием ракетных технологий и реактивных авиадвигателей, ничего подобного в США нет даже в теории, большевики осуществили серьезный прорыв в стратегической авиации. На грандиозном параде, посвященном второй годовщине победы в Великой Отечественной войне, западным атташе были представлены новейшие дальние бомбардировщики, отдаленно напоминающие американский Б-29. В том, какие именно бомбы они способны нести, сомнений ни у кого не имелось. Практически сразу после этого в Вашингтоне начались разборки в духе «отчего у большевиков такое оружие имеется, а у нас нет?» И кто в этом, собственно, виноват? Уж не президент ли? Вот только 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт к этому времени уже почти год как мертв, так что задать ему подобный вопрос несколько проблематично. Гарри Трумэн распоряжается немедленно начать соответствующие разработки, дабы в кратчайшие сроки нагнать большевиков. Но на поверхность неожиданно всплывает великое множество весьма нелицеприятных для США подробностей. Большая часть задействованных в атомном проекте ученых либо погибли при невыясненных обстоятельствах, либо исчезли в неизвестном направлении. Вся документация так или иначе утеряна, причины чего, без особого, впрочем, успеха, пытается выяснить ФБР, сырья для производства большой бомбы практически нет, а урановые рудники в Конго, равно как и те немногие, что находились на территории страны, затоплены в результате воздействия неких природных факторов. Работы следователям Федерального бюро при этом прибавляется, поскольку среди природных внезапно обнаруживается и человеческий фактор. После недолгой охоты на ведьм, во время которой оставшихся в Штатах ученых сначала арестовывают, обвиняя в намеренном срыве стратегических исследований и сочувствии нацистам и большевикам, после чего без излишней шумихи амнистируют. Атомный проект возрождается. При этом возмущенный действиями властей Альберт Эйнштейн возвращается в Швейцарию, категорически отказываясь участвовать в дальнейших исследованиях. Выехать ему удается исключительно благодаря международному давлению и особенно с жесткой позиции СССР, заявившего, что любое насилие в отношении выдающихся ученых категорически неприемлемо, поскольку их жизни принадлежат всему человечеству, а не какой-либо отдельной стране. В итоге первый ядерный реактор американцам удается запустить только в 50-м году, а создать работоспособный образец боевого изделия еще тремя годами спустя, в самом конце 1953 года. Ракетная же программа находится в полностью зачаточном состоянии, остатки научной мысли задействованы в атомном проекте, так что речь идет исключительно про свободно падающую авиабомбу, мощность которой ориентировочно оценивается в 10-15 килотонн. Правда, в области вычислительной техники намечается весьма серьезный прогресс. И если сейчас потратить на исследование достаточные суммы, в течение ближайшего десятилетия можно будет добиться впечатляющих результатов. Но на горизонте все сильнее и сильнее маячит очередной экономический кризис. И где брать все эти столь необходимые миллиарды долларов на ракеты, боеголовки к ним, новые самолеты, электронно-вычислительные машины, неизвестно. Ведь мировая война пошла совсем не так, как планировалось. И в распоряжении США, увы, нет 2/3 мира, которые можно безнаказанно грабить, выкачивая ресурсы. Да и в Европе тоже особо не развернешься. Только Великобритания и Португалия с Испанией остаются по-настоящему надежными союзниками. С Германией все понятно. Франция и Италия, хоть официально и нейтралы, но в сторону Москвы смотрят все более благосклонно, хоть пока всеми силами это скрывают. А большинство остальных стран так или иначе потеряны, и никто из аналитиков не может даже предположить, надолго ли. Собственно говоря, как выразился Сталин, обратившись к народам освобожденных стран сразу после капитуляции Германии, «Пусть народ сам решает. Мы, наша героическая армия и весь не менее героический советский народ свое дело сделали, освободив вас от коричневой нацистской чумы. А дальше? Дальше думайте. Хотите идти по нашему пути? Пожалуйста, поможем и информацией, и необходимыми для восстановления разрушенной войной инфраструктуры специалистами, но дальше сами. Все сами. У СССР сейчас своих проблем хватает, чтобы еще и для вас нянькой быть. Хотите с нами по нашему пути дальше двигаться? Милости просим. Нет? Ваши проблемы. Так что думайте, с кем вы». А мы пока станем свои порушенные фашистскими бомбами города восстанавливать, в чем нам немцы с особой охотой помогут, поскольку сами виноваты.